Еще при жизни Аврелий провозгласился правителем своего сына Коммода, которого он не любил и о котором говорил, что, почуяв власть, он опозорит династию Антонинов и превзойдет пороками Тиберия и Калигулу. Коммод отличался красотой, стройной фигурой, необычайной физической силой и ловкостью. Он поразил даже римлян пьянством и развратом. Коммод первым из императоров вышел на арену цирка и сражался как гладиатор. Он убивал и диких зверей. Однажды для него на арену выпустили 100 львов. Коммод с небольшого возвышения убил их всех, использовав для этого ровно 100 копий. Однажды он победил даже слона, пронзив его насквозь огромной пикой. Император приказал провозгласить себя римским Геркулесом и поставить себе памятник в виде Геракла в шкуре льва. Он повелел приносить себе жертвы как богу, а город Рим переименовал в город Коммода. Коммод был убит в результате заговора. Этот заговор организовала его любовница Марция и начальник дворцовой охраны Квинт Эмилий Лет. Жители Рима с радостью встретили известие о смерти Коммода. Его статуи были разбиты, а имя стерто из надписей на постройках. Со смертью Коммода закончилась императорская династия Антонинов. После Антонинов на императорском троне побывало много правителей, и представителей знатных семей, и простых солдат, получавших власть благодаря случаю при поддержке своих товарищей по службе. Самым знаменитым из них был император Аврелиан. Аврелиан родился в Паннонии в крестьянской семье. По происхождению он был иллириец. Аврелиан поступил на службу в римскую армию. Он обладал необычайной физической силой, отличился во многих сражениях и собственноручно убил столько врагов, что позднее, когда Аврелиан уже стал императором, солдаты сложили о нем шутливую песенку, в которой пелось «Столько и вина не выпить, сколько он пролил крови». Благодаря своим подвигам на поле боя Аврелиан быстро достиг высших командных должностей. При императоре Валериане, как полководец, он одержал ряд побед над германцами на Рейне и на Дунае. Когда умер очередной император Клавдий II, войска в городе Сирмии провозгласили Аврелиана императором. В Италии в это время был провозглашен императором брат Клавдия II Квинтилий. Квинтилий не решился вступить в борьбу с Аврелианом и покончил жизнь самоубийством. Аврелиан вошел в историю как император, который на время приостановил распад Римской империи. Он отогнал от границ империи племена готов и вандалов, отразил нашествие алеманнов. Аврелиан хотел ввести единую религию и провозгласил культ божества Солнца, надеясь, что это укрепит единство империи. Он первым из римских императоров официально именовался «господином и богом», и начал носить золотую корону, украшенную драгоценными камнями. Но делал это не из любви к роскоши, а для укрепления единовластия. В быту Аврелиан довольствовался немногим. Он даже не имел шелковой одежды, ценившейся тогда на вес золота, и своей жене разрешил иметь только один шелковый плащ. Изгнав из Италии алеманнов, Аврелиан начал строить вокруг Рима новые стены. Эту грандиозную стройку завершил после него император Проб. Эти стены длиной в 18 километров в последние века существования империи спасали столицу от варваров. Большая их часть сохранилась до настоящего времени и носит название «Стен Аврелиана». Чтобы восстановить единство империи, Аврелиан начал войну против Зенобии, царицы Пальмирского царства, которая подчинила себе почти всю восточную часть Римской империи, от Сирии до Египта и Малой Азии. Разгромив войска Зенобии, Аврелиан осадил Пальмиру. Когда Зенобия попыталась бежать из осажденного города, Аврелиан захватил ее в плен. Пальмира сдалась. Но когда Аврелиан ушел из города, пальмирцы подняли восстание. Аврелиан вернулся и до основания разрушил город. Зенобия и ее несметные сокровища были доставлены в Рим. Во время триумфа Аврелиан провел пленную царицу, мечтавшую покорить Рим, за своей колесницей, но потом подарил ей имение, где она жила до конца своих дней. После этого Аврелиан вернул состав империи Египет, Малую Азию, Галлию и Испанию. Сенат не питал симпатии к Аврелиану, который обладал мрачным и даже жестоким характером. Пренебрегал видимостью республиканского устройства, носил корону, но отличался трезвым взглядом на положение дел и навел в стране порядок и поддерживал дисциплину. Тем не менее, Сенат дал ему прозвище «Восстановитель Римской империи». О характере Аврелиана можно судить по историческому анекдоту о взятии им города Тианы в Каппадокии. Когда жители не впустили римлян в свой город, Аврелиан приказал начать осаду и в гневе воскликнул: «Собаки живой не оставлю в этом городе!» Один из горожан, Геракламмон, предал родной город и помог римлянам взять Тиану. Захватив город, Аврелиан приказал убить Геракламмона как предателя и не трогать остальных жителей. Солдаты, надеявшиеся, что город будет отдан им на разграбление, напомнили императору его слова о том, что он не оставит в этом городе ни одной живой собаки. Тогда Аврелиан подтвердил то, что сказал, и разрешил солдатам убивать всех собак, которые есть в Тиане. Во время похода против персов Аврелиан был убит в результате заговора, организованного его тайным секретарем Мнестием, который боялся, что суровый император накажет его за какую-то мелкую провинность.